Предупреждаем, выпуск содержит нецензурную лексику и не предназначен для прослушивания лицам, не достигшим 18 лет. Привет! Это «Кино на выходные», эпизод 5. Подкаст о том, что посмотреть вечером на выходных. Или не вечером и не на выходных. В общем, это подкаст про самые разные, интересные классические фильмы, которые Арзамас вместе с лучшими кинокритиками и историками кино еженедельно собирает для вас в маленькие программы. Так, чтобы можно было выбрать, но и не слишком много, чтобы этим выбором не мучиться. Сегодня мы подобрали для вас три совсем разные картины. Очень знаменитую комедию, совсем неизвестное роуд-муви, а также культовый и очень красивый нуар. Как всегда, эти фильмы собраны вместе не просто так. Всех их объединяет, по крайней мере, один общий признак, точнее, животное – рыжий кот. Рассказывает Татьяна Алешичева. Сегодня мы будем говорить о рыжих котах и о кинопремиях. Самый, пожалуй, известный рыжий кот в кино, безымянный, у него нет клички, это имеет практически решающее значение в фильме. Фильм начинается так. Симпатичная, стройная девушка возвращается домой откуда-то под утро. Она идет по улицам Нью-Йорка, останавливается у витрины ювелирного магазина, вынимает из принесенного с собой пакета булочку и пьет кофе из стаканчика, ест эту булочку и любуется драгоценностями. Ну, возможно, этот фильм все видели, все его узнали, он называется «Завтрак у Тиффани». Эта девушка, Холли Галайтли, она возвращается домой, в пустую квартиру, где ее встречает рыжий кот, и заваливается спать. Ну, то есть перед нами такая богемная героиня, которая где-то веселится по ночам в каких-то клубах. Она знакомится со своим соседом, который въезжает в тот же подъезд. Это непризнанный пока писатель, который встречается с достаточно взрослой и состоятельной женщиной. После каждого свидания она оставляет на тумбочке определенную купюру. Если посмотреть на это все трезвым, циничным взглядом из настоящего времени, то это окажется фильм о том, как встретились два одиночества – содержанка и Альфонс. Трумэн Капоте, по короткому роману которого был снят этот фильм, категорически возражал против того, чтобы эту роль играла Одри Хепберн, потому что он видел в роли Холли Галайтли только Мэрилин Монро, с которой он дружил, которую он любил, очень хорошо знал. И героиня была написана не то чтобы под нее, но имидж Хепберн не вполне соответствовал тому, о чем писал Капоте. Холли Галайтли – это такая дикая девчонка из Техаса, которую заприметил фермер Док Галайтли, женился на ней, она сбежала от него. То есть это такая девушка, которая мгновенно сражает мужчин, она, приехав в Нью-Йорк, ходит по вечеринкам и берет у мужчин деньги на парикмахерскую, на дамскую комнату по $50. Они потом думают, что в связи с этим они могут претендовать на что-то большее, и постоянно, каждый вечер она сбегает от них, чем приводит их в бешенство, они очень часто ее преследуют. То есть перед нами содержанка, это девушка исключительной сексуальности, харизмы. А имидж Одри Хепберн вот до этого фильма в основном сводился к такому образу паиньки. Она играла принцесс, да, «Римские каникулы», хороших девушек, монахинь. И тут вдруг разбитная, дерзкая, свободная Холли Галайтли – это абсолютно не тот типаж. То есть всем абсолютно было понятно, что Монро подошла бы здесь лучше, но, тем не менее, так сложилось. Студия диктовала условия, и на эту роль была выбрана Одри Хепберн. И, возможно, благодаря этому в фильме появилась некая двойственность. Почему сейчас его смотреть интересно? По сути, здесь речь идет о том, что два человека, которые зависят от других людей, писатель Варжак от своей взрослой любовницы, Холли от своих мужчин, по сути, за всем этим, несмотря на то, что это мелодрама, несмотря на то, что это комедия, эксцентрика, виден дидактический посыл, который говорит нам о том, что человек не может располагать собой, если он не работает, если он не зарабатывает собственных денег, если он живет на содержании у других людей. Он лишен выбора. Если бы эту роль сыграла Мэрилин Монро, это был бы абсолютно другой фильм. Но Одри Хепберн с ее имиджем паиньки внезапно придала ему другой смысл. Здесь, может быть, даже это такой парадоксальный взгляд на этот фильм, но просматривается некий феминистский посыл. Фильм говорит в том числе и о том, что можно быть хорошей девушкой и приходить домой под утро. На вот эту Холли, которую сыграла Хепберн, не липла грязь. Это не самый главный посыл этого фильма, но он здесь просматривается. Можно вести такой несколько сомнительный образ жизни и выглядеть при этом безупречно. То есть то, что она сыграла не девушку легкого поведения, то есть она играла ее, но она в глазах публики таковой не выглядела. Причем в романе Холли это был такой достаточно сомнительный образ, и когда Капоте спросили о ее социальном статусе, а кто она, собственно, такая? Она содержанка, она эскорт. Он назвал ее американской гейшей, поскольку это было самое, пожалуй, приличное определение, которое пришло ему на ум. Какую же роль во всем этом играет безымянный рыжий кот? Когда Холли встречает непризнанного писателя, когда он спрашивает, как зовут ее кота, она говорит, а у кота нет имени, мы не принадлежим друг другу. У меня нет имени, у меня нет дома, и я не могу дать имя коту, потому что я никто, он никто. Мы, случайно встретившиеся в этой жизни, два одиноких и неприкаянных существа. Холли? I'm not Holly. I'm not Lula May either. I don't know who I am. I'm like cat here. We're a couple of no-name slobs. We belong to nobody, and nobody belongs to us. We don't even belong to each other. Stop the cab. What do you think? This ought to be the right kind of place for a tough guy like you. Garbage cans, rats galore. Scram! I said, take off! Beat it! Let's go! В финальной сцене, когда Холли с Полом отправляются в такси в аэропорт, кот сидит у него на коленях, он о нем позаботился, он думает, что сейчас Холли поедет с ним, они возьмут с собой кота, и как-то вот у них что-то сладится, какая-то жизнь. Но Холли говорит, что она дикое животное, она привыкла гулять сама по себе, и вот тут становится понятно, что кошка – это не просто такая смешная деталь, кот очень смешно скачет по шкафам, например, во время вечеринки, ну, то есть он выполняет такую роль маленькой смешной финтифлюшки. И на самом деле в конце фильма оказывается, что это далеко не так. Оказывается, что все это время Холли ассоциировала себя с этим котом. Она ничего не знает о собственной идентичности, кто она. И именно поэтому нет имени у нее, нет имени у кота. На самом деле ее зовут не Холли, ее зовут Лула Мэй, как мы узнаем в середине фильма. Она выбрасывает кота из машины, она просит водителя остановиться, в Нью-Йорке идет дождь. Она выбрасывает кота и говорит ему, что самое его место на помойке, где много крыс. И здесь снова становится понятно, что она ассоциирует себя с котом, потому что крысы – это любимый термин, которым она называет мужчин, подлых мужчин, которые дают ей $50 на дамскую комнату. В конце мы видим совершенно абсолютно сентиментальную сцену, когда Пол не хочет больше иметь с ней ничего общего, он останавливает машину и выходит, пытается найти этого кота, она присоединяется к нему, кота, слава тебе, Господи, находит. Ну, дальше пересказывать нет смысла. Это очень сентиментальная сцена, это поцелуй в диафрагму с участием кота, они обнимаются, кот между ними. Кот, как мы уже говорили, имеет в этом смысле абсолютно символическое значение. Это альтер-эго Холли. За эту роль Одри Хепберн была номинирана на «Оскар» в 1962 году, но ее обошла на церемонии Софи Лорен. Но очень интересно, что премию получил кот. На самом деле у этого кота есть имя, его зовут Оранжи. Он снялся в большом количестве фильмов. Карьера его началась в 1951 году. Примерно тогда же была основана премия «Пэтси». То есть это аналог «Оскара», только для животных. Возможно, кто-то даже помнит других животных, которые на протяжении истории этой премии ее получали. Например, собака Лесси. Был такой сериал про собаку Лесси. Дельфин Флиппер. Или, например, поросенок Арнольд из замечательного сериала «Зеленые акры», тоже 60-х годов, про двух городских жителей, которые уезжают строить хозяйство на ферму. Но давайте от премии «Оскар» 62-го года и премии «Пэтси» того же года перейдем к церемонии вручения «Оскара» 75-го года. Произошла очень странная, на наш нынешний взгляд, история. На «Оскар» за главную мужскую роль номинировались Дастин Хоффман за фильм «Линни», Аль Пачино за «Второго крестного отца», Джек Николсон за «Китайский квартал» и Альберт Финни за роль Эркюля Пуаро в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» по Агате Кристи. То есть это классические великие фильмы, это великие актеры. Но у них у всех увел «Оскара» актер, которого звали Арт Карни, за фильм, который называется «Гарри и Тонто». Возможно, не все из вас его видели, а может быть, даже и никто. И вот такая удивительная история. Вот как? Вот Аль Пачино во «Втором крестном отце» и Арт Карни. Вот кто такой Арт Карни? В фильме «Гарри и Тонто» Арт Карни играет старика, которого выселяют из дома, поскольку строительная компания, которая купила землю, она хочет на месте его дома построить очаровательную парковку. Он упирается всеми фибрами, всеми жабрами, он не хочет покидать свою квартиру, где он живет со своим рыжим котом, снова рыжий кот, по кличке Тонто. Все это кончается, конечно, победой местных властей. Полиция просто выносит его в кресле из подъезда, поскольку дом уже приготовились сносить. После того, как Гарри остается без квартиры, за ним приезжает его взрослый сын и перевозит его в свой дом, в котором не слишком уютно коту, ему наступает на хвост. Гарри начинает общаться со своими внуками, один из них начитался каких-то книг и принял обет молчания. Это 74-й год, это хиппи, это психоделия, это молодежь бунтующая. Когда Гарри понимает, что ему не слишком удобно в этом доме, он решает, что он поедет в Чикаго, где живет его дочь. И дальше мы опять видим, как рыжий кот начинает определять сюжет этого фильма. Когда Гарри берет билет на самолет, он берет с собой, очень забавно сейчас это видеть, такую допотопную деревянную переноску. И для того, чтобы пронести ее на борт самолета, ее нужно прокатать через вот это вот устройство с какими-то лучами. Да? И, конечно, говорит, послушайте, ну зачем мы будем вот это делать? У меня внутри вот этого ящика просто кот, подстилка и игрушка. Но поскольку охрана настаивает на этом, Гарри решает не лететь. Он решает, что он поедет в Чикаго на автобусе фирмы Greyhound, который мы, кстати, видим в уйме в большинстве американских фильмов и сериалов 60-х, 70-х. Вот этот пес Greyhound, он изображен на боку автобуса. Вот. Но мы отвлеклись на собак, а все-таки главный герой этой истории у нас кот Тонто. И опять не получается у Гарри преодолеть это расстояние до Чикаго в автобусе, потому что в какой-то момент кот хочет в туалет. А рейсовый автобус, он идет по расписанию. И таким образом, это роуд-муви перед нами, такое вот кино-путешествие. A cat is a very clean animal. He doesn't like to make where another animal is made. I can't stop this bus, mister. Listen, driver, you better stop this bus or my cat is going to do his business on somebody's leg. Гарри опять остается посреди дороги с чемоданчиком и вот с этим котом. Я не буду дальше подробно пересказывать сюжет, скажу лишь, что роуд-муви, оно втягивает в свою орбиту самых разнообразных персонажей. Здесь не нужны какие-то специальные сюжетные привязки. Мы просто смотрим, мы едем вместе с этим стариком, с его котом, и смотрим на тех людей, которых он встречает в дороге. Ну, то есть вот возникают какие-то очень забавные, милые, очень теплые сцены, где мы видим не какие-то удивительные там приключения Индианы Джонса в поисках потерянных ковчегов, а мы видим жизнь, человеческую жизнь, вот ту, которую мы видим на улицах там каждый день. Вот в чем притягательность, в чем магнетизм этого фильма. Через какое-то время эти люди и вот этот симпатичный старик, и его кот, и его сын, его не слишком симпатичная невестка, они становятся нашими хорошими знакомыми. Нам интересно, что будет с ними дальше. Я рекомендую посмотреть этот фильм, потому что он очень сильно отличается от того, что мы можем увидеть в кинотеатрах сейчас. Существует у кинокритиков, в общем, такое общее представление о том, что с конца 80-х из кинотеатров постепенно начали исчезать взрослые фильмы. То есть фильмы о каких-то людских взаимоотношениях, их заменили жанровые фильмы, то есть фантастика, блокбастеры, фильмы ужасов, бесконечные франшизы, сиквелы, триквелы и квадриквелы. Но в 70-е и до примерно середины 80-х годов это были фильмы про людей, были фильмы про жизнь. Вот почему хотелось бы посоветовать посмотреть фильм «Гарри и Тонто», чтобы увидеть, вот какие раньше фильмы снимали вот про людей. Дальше хочется продолжить говорить про котов. Когда Гарри путешествует с Тонто по городам и весям, очень интересно наблюдать за их бытом. В начале, до того еще, как его выселяют из квартиры, мы видим, что он ходит с котом, на поводке он водит его по Нью-Йорку, он заходит в какую-то продуктовую лавку и покупает ему куриную печенку, молоко, что-то еще. И продавец, отпуская ему эти покупки, говорит, слушай, ну вот он питается лучше, чем я. Мы смотрим, что происходит с Тонто дальше. Вот они едут в автобусе, рядом с ними сидит человек с сэндвичем. Гарри наклоняется к нему и спрашивает, слушайте, а вот с чем у вас сэндвич? Он говорит, хотите кусочек? Он говорит, нет, я не хочу, но мой кот голоден. И этот человек вынимает из этой булки какой-то кусок лосося, дает Тонто, Тонто начинает есть. Почему Гарри не купит ему просто кошачьи консервы, которые, собственно, для этого и предназначены. Ну, то есть мне, например, сначала в голову пришло, что, может быть, кошачьего корма не было в те заповедные времена. На самом деле, чтобы узнать, было или не было, нужно посмотреть фильм Олтмана «Долгое прощение» 73-го года. Вот он просто вот рядом, он в то же время практически снят. И начинается он именно с этой темы, с кошачьего корма. Филипп Марлоу, частный детектив, его играет Элиот Гулд. Он валяется в одежде на кровати, он спит. Ему на спину запрыгивает рыжий кот, ну, на самом деле это кошка, начинает его будить и орать. Он просыпается, начинает ворчать себе под нос, что ну вот, 3 часа ночи, а я должен тебя кормить. Он идет на кухню и пытается приготовить коту очень странную пищу. Он вытаскивает из холодильника что-то молочное, какой-то творог или что-то такое. Разбивает туда яйцо, а потом всю эту вот историю солит. То есть кошка в возмущении лапкой сбрасывает с кухонного стола вот эту непонятную пищу, которую Марлоу пытался ей всучить. Он же, конечно, понимает, что нужен кошачий корм. Вот, кошачий корм очень даже существовал в 73-м и в 74-м году. Более того, я специально скажу, что впервые кошачьи консервы появились в середине 30-х годов. То есть специальные вот эти баночки, которые предназначены только в пищу кошкам. Марлоу знает, что его кошка, она очень капризная, она предпочитает определенную марку кошачьих консервов. Он роется под раковиной, банки пустые, ну вот все, еда кончилась. А это 3 часа ночи, мы помним. Он говорит, ну вот, вот теперь я должен тащиться в магазин и, значит, покупать тебе эти консервы. Он действительно приезжает в магазин, где мы видим огромную стойку вот с консервами самыми разнообразными в ярких баночках, но там нет именно того корма, который любит кошка. Он спрашивает у продавца, а нет ли у вас вот такого-то определенного корма? Ну вот он говорит, слушай, ну а какая тебе разница? Возьми другое, все это дерьмо на вкус одинаково. На что Марлоу говорит сакраментальную фразу, ну вот сразу чувствует, что у вас нет кошки. Зато у меня есть девушка, говорит ему продавец. Ну, то есть тут становится понятно. Здесь, опять же, с помощью кота мы получаем такую очень хлесткую характеристику Марлоу. То есть у него действительно нет ни девушки, ни чего-то такого. У него вот есть кошка. Ему пришлось купить другой корм. Он возвращается домой, и дальше происходит, вот как ни странно, в этом фильме со сложным детективным сюжетом, я считаю, что это ключевое событие. Марлоу пытается накормить кошку другими, не теми консервами, которые она любит. А каким образом? Он достает банку из-под старого корма, тот, который кончился. Открывает новую и запихивает новый корм в старую банку. Он хочет обмануть кошку. Вот. Этот номер, конечно, совершенно не проходит. И кошка уходит. Она убегает от него. И, кстати, в этом фильме больше мы ее не встретим. Но мы запомним, что ему не удалось обмануть кошку. Спустя некоторое время к Марлоу приезжает его друг и говорит, что произошло несчастье с его женой. И ему срочно нужно уехать на мексиканскую границу. Марлоу его отвозит туда, и когда он возвращается назад домой, его уже ждут в доме полицейские. Ну, это такая очень характерная, такой троп в нуаре, ситуация, которая встречается в нуаре сплошь и рядом. То есть вот частный детектив влезает в какую-то историю с убийством, там, с похищением, и через некоторое время он оказывается в каталажке, в полицейском участке, он оказывается бит. Из него всячески пытаются вытянуть информацию. Он, конечно, пытается, в свою очередь, вытянуть ее у полицейских. То есть начинается такой вот типичный фильм-нуар. Marlo, just answer the question. You want to know what I did last night? Mm-hmm. Well, my cat woke me up in the middle of the night. He was really hungry. So I went in to fix him his favorite kind of cat food, curry bran. You know, it's the only kind he eats. And I was out of it. So I fixed something else up, and the cat clawed the hell out of me. Just wouldn't touch it. So I went out to the Thrifty Mart, you know, it's open 24 hours, to get some Curry Brand cat food, and they were out of Curry Brand cat food, son of a bitch. So I got a couple other cans, you know, and I came back and I switched the labels and the cans around, and the son of a bitch cat just left. He Marlo, will you forget the goddamn cat? Yeah, здесь очень интересная штука происходит. Этот нуар снял Роберт Олтман. Он хотел, чтобы роль Марлоу сыграл вот исключительно только лишь Эллиот Гулд, с которым он работал несколькими годами раньше на комедии «Военный госпиталь Мэш». Но Гулд тогда был в не очень хорошем состоянии, он только что развелся со Стрейзанд, он был в депрессии, и продюсеры его кандидатуру отвергли, и для того, чтобы все-таки оказаться в этом фильме, ему пришлось получить справку у психиатра, вот. И здесь очень интересная история. Вот жанр фильм-нуар, да, это 40-е годы, это «Большой сон», 43-й год, по-моему, это Хэмфри Богарт. Это такой смурной, битый жизнью, но очень романтический герой, такой даже байронический, да, он красивый, он притягательный. И вот мы видим Эллиота Гулда. Это какой-то такой вот, ну, не слишком симпатичный, такой потрепанный мужик, вида достаточно простоватого. То есть Олтман немножко сдвигает парадигму, он переснимает фильм-нуар в духе нового Голливуда. Здесь стоит сказать несколько слов о том, что такое новый Голливуд. В 60-е годы Голливуд переживал определенный кризис в конце 60-х, поскольку постепенно зрительский интерес стали терять когда-то совершенно неотменимые популярные жанры. Это вестерн, это мюзикл, это пеплум, то есть фильм про Древний Рим, про Древнюю Грецию, костюмное кино. Они перестали собирать залы. Голливудская сценическая система, которой руководили продюсеры, стала давать сбой. Ну, что такое голливудская студия 40-х годов? Это такая конюшня с чистокровными рысаками, со звездами, которые подписаны вперед на определенное количество фильмов. Вот, например, Хэбберн почему попала в фильм «Завтрак у Тиффани»? У нее был контракт на 3 фильма. Она просто должна была в каком-то из фильмов сниматься, то есть у Монро такого контракта не было, поэтому вот случилось так, как случилось. В 60-е годы зрители перестали ходить на эти фильмы, достаточно выхолощенные, где какая-то жанровая схема, она повторялась из фильма в фильм, и это были достаточно такие картонные персонажи, и всем стало очевидно, что одно имя звезды в титрах и огромное количество денег, истраченное на помпезные декорации, вот это совершенно не рецепт успеха. И голливудская сценическая система, руководимая продюсерами, она постепенно посыпалась. И на смену вот этим безжизненным фильмам, шаблонным персонажам, пришло режиссерское кино «Новый Голливуд». Это как раз то самое кино про людей. И очень любопытно наблюдать, как в «Долгопрощании» трансформируется старинный вот этот жанр нуара. Олдман говорил о своем персонаже, что это такой Рип Ван Марлоу, сравнивая его с Рипом Ван Винклем. Да, это человек, который проспал где-то непонятно где 20 лет. То есть это человек прошлой эпохи, прошлой формации, который оказался вот в 70-х с их цинизмом, с их депрессией, с их хаосом. Но он джентльмен. Вот, кстати, очень смешной момент. Мы видим, что он валяется на кровати в одежде. То есть, с одной стороны, это характеризует его как неряшливого человека, а с другой стороны, вот даже в такой ситуации, а он в костюме. То есть это джентльмен старой эпохи, это человек, который своему нравственному идеалу не изменит. Здесь, кстати, очень любопытна и цветовая гамма. «Долгое прощание» снимал знаменитый голливудский оператор Вилмуш Зигмунд. И фильм «Нуар» — это нуар, да, темный город, это постоянный дождь, это контраст, это темная такая история. А в «Долгом прощании» действие происходит в Малибу, и Вилмуш Зигмунд, он затапливает экран светом. То есть вот еще это такой перевертыш, такая полемика, да, с жанром нуар, который Олдман видит по-новому и представляет по-новому. Но вернемся к нашей рыжей кошке, которая сбежала от Марлоу. Там происходят самые разнообразные перипетии. Когда Марлоу начинает расследовать вот исчезновение своего друга с мексиканской границы, там считается, что он совершил самоубийство, когда его полицейские обвинили в убийстве жены. И здесь цепляется ниточка за ниточку, и там очень сложный, очень навороченный сюжет с массой персонажей. Интересно то, что в финале Марлоу снова встречается с этим другом, которому он безгранично доверял. И оказывается, что друг, мы не раскрываем сейчас подробности, обманывал его с самого начала. И вот здесь мы снова возвращаемся к началу, вот к этой сцене, когда Марлоу пытался обмануть кошку. И вот таким же образом, очень забавно, его пытался обмануть лучший друг. И здесь опять вот та же самая история. В какой-то степени частный детектив Филипп Марлоу в фильме «Олдман» — это такой вот кот, который гуляет сам по себе. Так же, как Холли Галайтли ассоциировала себя вот с бездомным рыжим котом, у которого нет имени, у нет идентичности, так и Марлоу — это такое существо, частный сыщик, который действует не дедукцией, а интуицией. И в конечном счете, в какие бы передряги, приключения он не влипал, его невозможно обмануть. Ему невозможно подсунуть в старой банке какую-то отраву. То есть это то, что пытался проделать с ним на протяжении всего этого долгого сюжета его плохой друг. В фильме есть очень такая фраза, по-моему, ее даже в какой-то момент вынесли на постеры. В жизни у меня было всего два друга, кошка и убийца. Какую мысль хочется сказать вот в завершении всей этой истории? Когда мы видим в фильмах животное, очень часто мы не обращаем на это внимания, это какая-то такая 125-я деталь сюжета, но если мы присмотримся вот к кино, оказывается, кот, он едва ли не раскрывает смысл этого фильма. Да, это альтер-эго Холли Галайтли, это альтер-эго Филиппа Марлоу, это компаньон, и тоже в конечном счете это такой образ бездомного старика, который как кот, который привык к дому, но дома у него больше нет, он скитается и не может найти себе какое-то новое пристанище. И когда мы смотрим вот эти фильмы про котов, хочется сказать, что, как правило, всегда в этих фильмах рано или поздно в сюжете возникнет такая история, как тест на человечность. То есть кошки — это не просто такая смешная виньетка и украшение сюжета. Очень часто за этим образом гораздо больше смысла, чем принято думать на первый взгляд. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, по поводу неисправимых джентльменов, одним из которых был Филипп Марлоу. На «Арзамас» есть замечательный курс Ольги Вайнштейн «История дэндизма», герои которого – старшие товарищи Марлоу, рыцари шейного платка и гвоздики, дэнди 19 века. А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Мкрчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Грифман. Через неделю ждите новый выпуск. Не будем раскрывать подробности, скажем только, что весь он будет посвящен игре с цветом.